космической передачи. Год 7. Юнь Тяньмин. Чэн Синь смотрела в верхний иллюминатор лифта. Весь ее мир сузился до направляющего рельса толщиной 80 сантиметров. Рельс тянулся вниз и вверх, исчезая в бесконечности. Она ехала уже целый час и поднялась на высоту больше 1000 километров над уровнем моря, выйдя за пределы атмосферы. Землю внизу окутывала ночная мгла, в которой смутно вырисовывались очертания материков. Над головой зияла непроглядная чернота космоса. Где-то там, на высоте в 30 000 километров, висел невидимый причал. Казалось, рельс уводил туда, откуда нет возврата. Чэн Синь, инженер аэрокосмической промышленности общей эры, ни разу до этого дня не бывала в космосе. В нынешнюю эпоху для полета на любых космических аппаратах специальная подготовка не требовалась. Но поскольку Чэн Синь была совсем новичком, техники посоветовали ей подняться на космическом лифте. Весь подъем проходил с постоянной скоростью, поэтому перегрузки отсутствовали. Уменьшение силы тяжести внутри кабины пока не ощущалось. Оно произойдет постепенно, и когда лифт прибудет к терминалу на геосинхронной орбите, наступит невесомость. На той высоте, где сейчас находилась кабина, испытать невесомость можно было только летая по орбите вокруг Земли, но не поднимаясь в космическом лифте. Порой Чэн Синь замечала проносящиеся вдалеке крохотные точки, вероятно, спутники, курсирующие на первой космической скорости. Чрезвычайно ровная поверхность рельса не позволяла ощутить движение. Казалось, будто кабина стоит на месте. На самом же деле ее скорость достигала 1500 километров в час, как у сверхзвукового самолета. Подъем на геосинхронную орбиту займет около 20 часов. По космическим меркам кабина еле плелась. На память пришел разговор в колледже. Тяньмин тогда утверждал, что лететь в космос возможно и на низкой скорости. Если все время, не останавливаясь, двигаться вверх, ехать в космос можно так же медленно, как, скажем, на автомобиле или даже пешком. Таким образом, человек может дойти хоть до орбиты Луны. Правда, ступить на поверхность естественного спутника не получится. Его скорость относительно туриста составит 3000 км в час, и без разгона не обойтись. Чэн Синь отчетливо припомнила, как Тяньмин заметил в конце разговора. Было бы здорово оказаться вблизи Луны и увидеть, как гигантский естественный спутник Земли стремительно проносится над головой. И вот сейчас она делает в реальности то, что когда-то воображал Тяньмин. Направляется в космос на малой скорости. Цилиндрическая кабина лифта была поделена на 4 палубы. Чэн Синь занимала верхнюю, а сопровождающие лица — 3 остальные. Ее никто не беспокоил. Она ехала в роскошной каюте бизнес-класса, похожей на номер в 5-звездочном отеле, с удобной кроватью и душем. Правда, каюта была совсем небольшой, размером примерно с комнатку в студенческом общежитии. В эти дни она все время думала о годах, проведенных в колледже. Думала о Тяньмине. Наконец лифт вышел из теневого конуса Земли. Кабину залило яркое победное сияние солнца, и стекла автоматически потемнели. Чэн Синь лежала на диване и сквозь иллюминатор в потолке следила за направляющим рельсом. Бесконечная прямая линия, казалось, исходила из самого Млечного Пути. Чэн Синь силилась разглядеть движение или хотя бы вообразить себе его. Зрелище было гипнотическое, и в конце концов она уснула. Кто-то позвал ее по имени. Мужской голос. Она обнаружила, что лежит на нижней кровати двухъярусной койки в студенческом общежитии. Больше в комнатке никого не было. По стене двигалась полоска света, будто луч фонаря внутри едущего автомобиля. Чэн Синь бросила взгляд за окно. За знакомым китайским зонтичным деревом по небу пробегало солнце, всходя и заходя каждые несколько секунд. И даже когда светило поднималось в зенит, небо оставалось чернильно-черным, и на нем одновременно с солнцем сияли звезды. Голос продолжал звать Чэн Синь. Она хотела встать и осмотреться, но тут ее тело взмыло с кровати в воздух. Книги, чашки, ноутбук и прочее — все вспорхнуло и закружилось вокруг. Чен Синь резко проснулась и обнаружила, что действительно парит невысоко над диваном. Она протянула руку, желая вернуться обратно, но вместо этого нечаянно оттолкнулась. Ее понесло к потолку, к верхнему иллюминатору, где она, невесомая, перевернулась вверх ногами, оттолкнулась от стекла и успешно возвратилась вниз на диван. В кабине все выглядело так же, как раньше. Лишь пыль, до того лежавшая спокойно, поднялась в воздух и, искрясь, танцевала в солнечных лучах. Чен Синь заметила пришедшего снизу служащего СОП. Наверное, это он звал ее. Мужчина ошеломленно таращил глаза. «Доктор Чен, насколько мне известно, вы впервые в космосе?» — осведомился он. Та кивнула, и он засмеялся, качая головой. «А такое впечатление, что вы бывалый астронавт». Чен Синь сама удивлялась. Первая в ее жизни невесомость и ни боязни, ни беспокойства, лишь приятная расслабленность без малейших признаков дурноты или головокружения. Как будто она родилась в космосе. «Мы почти на месте», — сообщил служащий, указывая вверх. Чен Синь посмотрела туда и увидела все тот же направляющий рельс, но теперь можно было различить движение его поверхности. Значит, кабина замедлялась. А вот и причал на геосинхронной орбите. Станция состояла из нескольких концентрических колец, соединенных 5 радиальными галереями. Терминал, построенный первым, представлял собой небольшое сооружение в центре станции. Кольца добавили позже, так что внешние были самыми новыми. Все сооружение медленно вращалось вокруг своей оси. Чен Синь обратила внимание и на другие космические объекты, тесно сгрудившиеся вокруг станции. Близость к лифту облегчала транспортировку строительных материалов, что и объясняло плотность застройки в этом районе космоса. Сооружения, имеющие самые разные формы, издали казались россыпью затейливых игрушек. Оценить их истинные масштабы можно было, лишь подлетев поближе. Чен Синь знала, что в одном из них размещалась штаб-квартира ее космической строительной компании, концерна «Гало». Как раз сейчас там работала АА. Кабина приблизилась к массивной стальной ферме. Солнечный свет замигал, пробиваясь между многочисленными перемычками. Когда кабина вынырнула с другого конца, здание причала заняло почти все поле зрения, и Млечный Путь мерцал лишь между концентрическими кольцами. Громадное сооружение придвигалось все ближе, и когда кабина вошла в терминал, стало темно, как будто они оказались в туннеле. А еще через несколько минут кабину залил яркий свет снаружи. Они прибыли в главный зал терминала. Помещение вращалось, и впервые за все время у Чен Синь закружилась голова. Но вот капсула лифта отделилась от рельса и причалила к платформе. Последовал легкий толчок, кабина начала вращаться вместе с залом, и все вокруг снова стало казаться неподвижным. Чен Синь в сопровождении 4 человек вышла в круглый зал. Поскольку у платформы стояла одна единственная кабина, зал выглядел неестественно пустым. Несмотря на мельтешащие всюду информационные окна, у Чен Синь сразу возникло чувство, что картина ей знакома. Несущие конструкции были выполнены из металла, в основном из нержавеющей стали и свинцовых сплавов. Настоящая редкость в эту эпоху. Повсюду виднелись следы, оставленные временем, и Чен Синь казалось, будто она находится не на космической станции, а на старом железнодорожном вокзале. Этот лифт построили самым первым из всех, и здание терминала, завершенное на 15-м году эры кризиса, находилось в эксплуатации уже больше 2 веков, включая и времена Великого Раскола. Зал во всех направлениях пересекали поручни для передвижения в невесомости. Их тоже изготовили из нержавеющей стали, хотя некоторые — из меди. Царапины и потертости, за 2 века оставленные на них руками бесчисленных пассажиров, напомнили Чен Синь глубокие колеи перед воротами древних городов. Поручни были пережитком старины, потому что сейчас все перемещались при помощи индивидуальных реактивных двигателей, крепящихся на поясе или за плечами и управляющихся с ручного пульта. Спутники Чен Синь попробовали преподать ей первый космический урок, как пользоваться таким двигателем. Однако Чен Синь предпочла поручни. У выхода из зала она остановилась, чтобы полюбоваться старыми агит-плакатами на стене. Большинство относилось ко временам строительства оборонной системы Земли. Один из плакатов почти полностью занимал солдат в неизвестной Чен Синь форме. Его горящие глаза смотрели прямо на зрителя. Ниже крупными буквами шел текст: «Ты нужен Земле!» Рядом с этим плакатом висел другой, размером побольше. И на нем люди всех рас и национальностей стояли бок о бок, держась за руки и образовывая живую стену. Фоном служил голубой флаг ООН. Текст гласил: «Выстроим для Земли новую великую стену из наших тел». Хотя Чен Синь и заинтересовалась плакатами, они не вызвали в ней чувства узнавания, поскольку были выполнены в старом стиле, популярном до ее рождения. «Они относятся к началу Великого Раскола», — пояснил представитель СОП, идущий рядом с девушкой. То была короткая деспотическая эпоха, когда мир встал под ружье, прежде чем все рухнуло — и вера, и жизнь. Но зачем продолжают сохранять эти плакаты? Чтобы люди помнили? Или чтобы забыли? Чен Синь с сопровождающими вышли из главного зала в длинный круглый коридор, который, казалось, уходил в бесконечность. Это была одна из пяти радиальных галерей, соединяющих кольца. Поначалу группа двигалась в полной невесомости, но вскоре появилось тяготение, роль которого играла центробежная сила. Сперва оно проявлялось очень слабо, однако его хватало, чтобы породить ощущение верха-низа. Неожиданно коридор стал казаться глубоким колодцем, и путешественники не плыли по нему, а падали. У Чен Синь кружилась голова, но ей помогли поручни, выступающие из стенок колодца. Разогнавшись слишком быстро, она притормаживала, хватаясь за перекладины. Путники миновали пересечение с первым кольцом. Чен Синь посмотрела влево и вправо и обнаружила, что пол по обе стороны поднимается кверху, как если бы она стояла на дне долины. Над входами в кольцо горели красные таблички. Первое кольцо, тяготение 0,15 g. В стенах закругляющегося коридора было множество дверей, которые то и дело открывались и закрывались. Сновали пешеходы. Поскольку здесь уже было тяготение, пусть и слабое, люди стояли на полу, но перемещались по-прежнему плавными прыжками с помощью индивидуальных реактивных двигателей. Чем дальше продвигались новоприбывшие, тем сильнее становилось тяготение, и вскоре свободное падение стало опасным. В стенах колодца появились лифты. Один шел вниз, другой вверх. Чен Синь присмотрелась к пассажирам, едущим наверх. Их одежда, простая и удобная, ничем не отличалась от одежды жителей Земли. На стенах колодца светились большие и маленькие информационные окна. На многих шел репортаж о том, как она, Чен Синь, входит в кабину космического лифта 20 часов назад. Но сейчас девушку окружали четверо спутников, а глаза ее прятались за огромными темными очками. Никто ее не узнавал.